Глава 14. Пельмень, остыв и застыдившись своей злости, предложил: «А что, если махнуть на ту сторону канала?» «Каким это образом?» — спросила Оля. «Возвращаться через шлюз? Неохота». «Вплавь сразу нет», — предупредил Колька. «Сделаем плот и сплавимся прямо по дюкеру». «По дюкеру?» — переспросила Гладкова. «Ну да, а что? Он же как дорога под дорогой. Свяжем плот, сплавимся на ту сторону и спокойно себе поудим без всяких этих умных. Никто и не увидит, ага». «Так можно?» — неуверенно спросила Оля. Колька тоже с сомнением разглядывал дюкер. Бетонная громадина так низко нависала над водой. «Не беспокойся», — утешил пельмень. «Я смотрел уже. Лодка не пройдет, осадка большая, а плот пройдет. Течение там слабое, но нас протащит. И лежать надо будет, плашмя, чтобы не расшибить башку о свод». «Тогда я с вами», — заявила Оля. «Яшка, а ты?» «Ага, как же», — съязвил он. «А палатку и прочее вот так и оставим. Тут бродят всякие разные». Боялся ли Анчутка за общее добро, опасался ли лезть невесть куда, было неведомо. В любом случае, замечание было справедливое. Никто не возражал. Тем более, что Яшка принял самое деятельное участие в постройке плота. Хотя делал частые перерывы на то, чтобы отбежать в кустики. Булькал там и возвращался каждый раз веселее, бодрее и молчаливее. То есть под нос себе мурчал, но рта не открывал. И вот ближе к вечеру отчалили, погрузившись сами и погрузив рыболовный скарб. Плот получился хороший. Нигде ничего не отваливалось, вода не пробиралась, и осадка была мала даже с полной загрузкой. Течение у входа в дюкер подхватило их легко и плавно. Все разом распластались на плоту. Когда перед ними открылся зев дюкера, низкий, темный, эдакая махина врезается в землю, утягивает под толщу воды. Тут и у пельменя мороз пошел по хребту. Стало так резко холодно, что волосы на руках встали дыбом. Свет остался сзади, сменившись гулкой, давящей темнотой. Воздух стал спертым, пахнущим сыростью, ржавчиной и гнилой водой. Звуки изменились. Тихое журчание сменилось навязчивым, упругим плеском, который гулко отдавался от сводов, находившихся буквально в сантиметре от их спин. Они лежали, затаив дыхание. Плот влекло ровное, неспешное течение. Перепад уровней в дюкере был небольшим. «Жутко тут», — прошептала Оля, и ее шепот гулко разнесся по трубе, вернувшись к ним приглушенным эхом. Казалось, они провалились в другой мир, где нет ни времени, ни пространства. А потом вдруг это ощущение сменилось нарастающим, все заполняющим гулом. Сначала далеко, а потом все ближе и ближе, пока бетонные стены не задрожали, передавая мощную вибрацию. «Баржа идет по каналу!» — крикнул пельмень. Стало еще страшней. Казалось, что громада судна сейчас обрушится на них, раздавив вместе с этим хлипким плотом. Гул стоял оглушительный, но длился он недолго. Впереди замаячил свет. Неяркий, вечерний, но такой желанный. Течение мягко вынесло их из-под бетонных сводов в открытое пространство небольшой реки. После давящей темноты дюкера даже сумерки показались ослепительно яркими. Воздух был свеж, а сзади, по каналу, под которым они только что проползли, почти бесшумно шел очередной буксир, толкая груженную баржу. «На берег давай!» — скомандовал пельмень чрезмерно громко, но тотчас снизил голос и указал курс. «Там вон, пологий. Должна быть хорошая глубина». Плот мягко скользнул на травянистый берег, вытащили его, привязали. Разложили костер от комаров. Пельмень, забрав свои снасти, с многозначительным видом удалился в сторону, на место, которое он выбрал заранее, из которого собирался задать перцу крупной рыбе, а ребят оставил одних. Колька, ясное дело, свой брат-рыбак, но ему предстоит утомительное шефство над Ольгой. Она тоже свой парень, но умеет только чистить и есть. Ночь подкрадывалась, звезды все ярче. Костер с лапником пускает дым, отпугивая кровопийцы тьму. Тепло. Не так прет свежестью от канала, как с самого его берега. Колька устроился рядом с Ольгой, достал жестянку с червем. «Готово?» «Ну, как сказать?» Пельмень из своего закута как-то услышал и Олю, и сомнение в ее голосе. Прикрикнул. «Нечего-нечего! Раз пришла на рыбалку, учись червя насаживать!» «Разберемся», — пообещал Колька и, покопавшись в банке, извлек смертника, принялся показывать. «Берешь аккуратно, чтобы не помять, и теперь раз, и он уже на месте». «Оль!» — Гладкова разожмурилась. «А?» «Червяка, говорю, бери». «Что, прямо оттуда?» «Оттуда?» «Хорошенькое дело». Она заставила таки себя повозиться в земле, вытянуть целую вязанку этих тварей, стряхнуть лишних, и теперь один червяк, извиваясь, казалось, с укором таращился прямо в душу. Колька снова начал тоном учителя Курочкина. «Ну вот, теперь аккуратно, чуть выше. Ну, это, головы, чтобы он не сбежал». Коварный зверь как-то по-особенному энергично дернулся. Оля сказала «Ай!». Пальцы сами собой разжались, и червяк, шлепнувшись на траву, умчался в чащу, схрапывая, как дикий мустанг. «Нет, Коля, давай ты сама. Не могу». Сразу бы сказала, и нечего время было терять. Колька сноровисто изготовил наживку из менее борзого червяка, протянул удочку. «Плевать, сама будешь или мне?» «Справлюсь», — пообещала Оля. И не обманула. Колька показал, как забрасывать, и отошел в сторону, чтобы не мешаться. Он уже успел натаскать плотвы и пару порядочных граммов по 300 карасей, достойную рыбу. Пельмень сидел тихо, только характерная возня и плеск свидетельствовали о том, что у него тоже прет. И тут... Оля, которая как-то очень часто доставала, смачно плевала и забрасывала, подала голос. «Оль, у меня что-то зацепилось». «Вы не перебрось», — посоветовал он. «У самого крупная поклевка». Ольга собралась так и сделать, но леска не шла. Более того, чувствовался рывок, потом еще один. Тут и поплавок дернулся. Неопытное сердце Оли барабанило в ушах. Она с усилием подтягивала леску, ощущая, как растет сопротивление. Кто-то там, под водой, отчаянно боролся за свою жизнь. Оля, не выдержав, дернула. Из темной воды взмыла серебристая толстая тушка. Гладкова, не выдержав, взвизгнула. Колька глянул и присвистнул. «Ничего себе, карась! Ты еще крупный, на полкило, не меньше! Снимай его!» «А как? Как?» «Ну, подпусти к себе, как на качелях, и снимай. А то давай я». «Нет уж». Ольга, гордая своей удачей, шикарно качнула удочкой. Серебристая тушка порхнула к ней. Но как только она попыталась ухватить улов, он ловко дернулся, сорвался и пулей рванул в глубину, оставляя за собой лишь едва заметную рябь. Пельмень подал голос из-за тростника. «Ушел, что ли?» «Да», — чуть не плача ответила Оля. Андрюха флегматично одобрил. «Ну и пес с ним. Все равно костлявые». Колька оставил удочки, подошел, наживил червяка на опустевший крючок и, ободряя девушку, чмокнул в макушку. Оля, вздохнув, забросила удочку. Правда, больше она ничего так и не поймала, а вскоре и вообще задремала. Покачивающийся поплавок притягивал глаз и усыплял, как маятник гипнотизера. Растолкали Олю уже глубокой ночью. Она так и спала себе, строго вертикально, а от червяка не осталось и кусочка. «А, что?» «Все спокойно», — утешил Колька, показывая ведро, в котором было тесно, как в метро в час пик. «Вот, на утро можно пожарить или засолить воблу и плотву. Соли навалом». «Соли, да, навалом». Пельмень вышел из своей засады, весь бугристый от комариных укусов. Глаза красные от табака и неморгания, зато обвешанные разного рода трофеями. Может, он и специально все развешивал? На плечах с десяток крупных карасей, блестящих, упругих, словно броня. Через грудь лиса с цепью серебристой плотвы. «Во!» — Оля искренне показала большой палец. «Смотри, как бы плот не потонул на обратной дороге!» — подтрунил Колька. Пельмень то ли не понял, то ли сделал вид. «Самая тяжесть своим ходом пойдет!» — и поманил с собой. Они прошли в то место, где Андрюха священно действовал, сокрытый от мира. Это была полянка под нависшей ивой. Тень, падая на воду, придавала ей вид таинственный. Казалось, что дна на этом месте вовсе нет. Да и берег был какой-то ненадежный, точно ходил под ногами. «Смелей!» — ободрил пельмень. «Не потонете! Я тут сколько простоял!» Когда подошли к кромке воды, он самым небрежным видом чуть приподнял садок. Вода в нем, казалось, сгустилась, заходила плотными волнами, заблестела в рассеянном свете нарождающегося месяца. Она свивалась и развивалась, потом вывернулась и глянула настоящими живыми глазами. И снова Ольга взвизгнула. «Сон?» «Молодой», — с отцовской гордостью уточнил Андрюха. Ох и красив! Блестящая кожа без чешуи казалась бархатной, переливалась то глубокой зеленью, то почти что текучим шоколадом. Он не метался по садку, как плебейская рыбья мелочь, а высокомерно покачивался на воде, лишь изредка двигаясь, точно от сдерживаемого нетерпения. «Ох, хорош!» — выдохнул Колька. Андрюха обратился к Ольге. «Хочешь выпустить? Они красиво уходят». Ольга молча кивнула. Пельмень распустил узлы, освободил длинную леску и, взяв рыбу обеими руками под брюхо и у головы, осторожно вынул из садка. «Не бойся». Оля послушалась. Кожа сама была скользкой и прохладной, а глаза, большие и серьезные, смотрели так осмысленно, будто уже смирились с участью и прощались с жизнью. «Пускай!» — скомандовал Андрюха. Оля опустила сама в воду. Он неторопливо, точно раскланявшись, красиво ушел, как принц крови со скучного приема. Некоторое время стояли молча, торжественно. Потом Оля спросила. «Это чтобы потом побольше поймать?» «Ну, есть такое поверье», — признал пельмень. «Человек ни в чем отвлеченном, неосязаемом, незамеченный». «А так, не знаю. Красиво же». И, встряхнувшись, добавил. «А, и так жрать есть что». Потом они собирались в обратный путь. А Оля почему-то радовалась этому маленькому саминому счастью. Может, и недолгому. Может, попадется кто-то менее добрый, чем Андрюха. Зато сейчас скользит этот сомик, мотая себе на скользкий ус. Не вестись на бесплатных червей, даже если их много. Обратно плыть было уже не так страшно. Уже не так пугал и вход дюкера, и запах казался менее опасным. Не более чем как опустить лицо в колодец и вдохнуть. И плот снова вышел наружу, под сказочный шатер ночи. И она, ночь эта, казалась ужасно светлой, хотя луна только нарождалась. Все было тихо, только костер почему-то не горел. Заснул, видать, Анчутка, не дождался.